Глава 8. Тарасов встретил меня мелким дождиком. Было без 15:10, когда я на автобусе пересекла КП ГАИ на въезде в город. На мне был синий костюм, кожаная куртка, а в кармане удостоверение налоговой службы Тарасова. Грязные ботинки и джинсы, сложенные в целлофановый пакет, я спрятала в зарослях карагачей у автобусной остановки, до которой пришлось добираться пешком, прячась при каждом подозрительном звуке. Автобус шел по трассе из деревни с названием «Холодная». Я подняла руку и села, заплатив шоферу смешную сумму в 20 рублей. Как я и рассчитывала, на КП автобус проверять не стали. Проверки подвергались в основном подозрительные легковушки да фуры. Первый ажиотаж, связанный с нашими поисками, схлынул. В умах работников правопорядка успела утвердиться мысль, что мы уже находимся далеко. Конечно, поиски велись, но вяло, без прежнего азарта. «Ты выглядишь отдохнувшей, Женя», — сказала тетя Мила, лишь только я разделась и прошла на кухню. Вот что значит провести время на природе. Здоровый румянец на щеках, глаза светятся. Рассказывай, чем вы там на турбазе занимались? Ничем особенным. Прогулки, шашлыки жарили, вино пили. Сочиняла я, придвинув к себе чашку кофе и тарелку с только что поджаренными тостами. Но еще в бильярд играли. Там есть сауна и бассейн. «А где это точно находится? А то мне уже захотелось туда съездить», — беззаботно сказала тетя Мила. С каким-то торговым каталогом в руках она устроилась рядом на табуретке и делала вид, что увлечена содержанием глянцевого издания. Однако я понимала, что милейшая тетя Мила хочет меня незаметно раскрутить, вывести на чистую воду. Делала она это, конечно, из добрых побуждений, заботясь о моем благополучии. Только иногда ее забота была чрезмерной, к тому же таила опасность для нее самой. «У Красного обрыва, я же говорила», — сказала я, отхлебывая горячий кофе. «Да-да, помню, ты ездила со своей подругой, ее мужем и детьми», — воскликнула тетя Мила. Зазвонивший сотовый избавил меня от дальнейших вопросов. «Одну минуточку», — сказала я тете и ответила. «Да, я вас слушаю». «Здравствуйте, это Лев Скидан, вы меня не знаете», — послышался в трубке располагающий мужской голос. «Да, не знаю», — подтвердила я. «Кто вам дал номер моего телефона?» «Лариса Неделькина», — ответил Лев. «Она посоветовала мне обратиться к вам. У меня проблема». «У всех проблемы». Я подумала о Ларисе. Похоже, она решила отсылать ко мне всех своих многочисленных знакомых, и работу я буду обеспечена на продолжительное время. С одной стороны, хорошо. Но с другой стороны, я не берусь за новое дело, не закончив старые. «Выслушайте меня, пожалуйста». «Евгения Максимовна», с отчаянием в голосе попросил Лев. «Ситуация у меня аховая». «Я слушаю», — буркнула я. «Я владею несколькими заправками в городе», — заговорил Лев более спокойным голосом. «Недавно из-за бизнеса у меня начались неприятности. Некто хочет вытолкнуть меня с занятой ниши. На меня совершили два покушения. Я просто чудом остался жив». «Вы обращались в милицию?» — поинтересовалась я у Льва. «Нет», — ответил он. «Какой смысл? А что они могут?» «Так вот, обратитесь», — жестко сказала я и добавила, вспомнив, как нас накануне гоняли по полям и лесам. «Они кое-что могут. На будущее запомните, что при таких случаях первым делом нужно обращаться в милицию. А если есть возможность подключить кого-нибудь из ФСБ, то еще лучше. Расскажите поподробнее про покушение». «Знаете, это не телефонный разговор», — ответил Лев, а потом предложил: «Встретимся и обговорим детали, размер вашего вознаграждения». «Извините, однако я сейчас уже работаю над одним делом, поэтому вынуждена отказаться от вашего предложения», — ответил я. «Заверяю вас, это не займет много времени», — начал искушать меня Лев. «Только консультация. Вы посмотрите, как я организовал свою охрану. Дадите пару советов, а я очень хорошо вам заплачу». «Извините, но я не могу», — сказал я твердо. «Вы же не выслушали мое предложение», — удивился Лев. «Плачу вам $500 за единственную консультацию и 3000 в день, если пожелаете работать на меня». «Нет», — решительно ответила я. $1000 за консультацию», — повысил ставки Лев. «Неслыханная щедрость», — подумала я, а вслух сказала: «Очень хочется, но извините, у меня есть некоторые принципы. Давайте только встретимся и пообщаемся 1 час. Большего я не прошу», — умоляюще произнес Лев. «За час $1000. Мне очень нужна ваша консультация». Медленно в моей душе начинало зарождаться подозрение. «Вы знаете, я в данный момент очень занята. Но если удастся выкроить время, я готова с вами встретиться только на час, не более», — сказал я осторожно. «Когда? Сегодня в течение дня?» — спросил Лев. «Нет, сегодня вряд ли», — неуверенно произнесла я. «Может быть, завтра. Оставьте мне на всякий случай номер вашего рабочего телефона. Я вам позвоню, как только освобожусь». «Звоните поэтому. Я на месте не сижу», — сказал Лев. «Я еще хотела спросить про ваши заправки», — заикнулась я. «Ой, извините, мне срочно надо ответить по другой линии. Очень важный звонок», — перебил меня Лев. «Давайте, Евгения Максимовна, до завтра. Удачи во всех делах». Разговор резко оборвался. Я с тяжелым сердцем положила телефон на стол. «Женя, ты чего побледнела? Плохие новости?» — спросила тетя Мила, с напряжением следя за моим лицом. «Нет, все в порядке», — ответила я. «Звонили, чтобы нанять меня на работу, но я отказалась. Соврала, что работаю на других. Надоело все». Я вздохнула. «Хочется отдохнуть, пожить в свое удовольствие». Разговаривая с тетей, я думала о звонке. Чутье подсказывало, что меня вычислили и хотят выманить, а потом через меня достать Феофанова. Если не предпринять решительных действий, то в ближайшие несколько дней смогут подойти ко мне слишком близко. Тут может пострадать и тетя Мила. Кто же они? Люди, работающие на конкурента фирмы, в которой работал Феофанов? Прокручивая в голове варианты, я сменила в телефоне сим-карту на незасвеченную. «Женя, кстати, хотела тебе рассказать. По телевизору опять показывали твоего знакомого», — сообщила мне тетя Мила. Видя, что я не совсем понимаю, о чем идет речь, она добавила: «Ну, Витю, того, что ты приводила к нам домой. Его опять показывали по телевизору. Он ведь, оказывается, главарь целой банды. Милиция хотела захватить их в Карасеве, устроили облаву, поймали 5, а твой Витя с любовницей смылся». «Ой, Женя, не делай больше так, прошу тебя, не приводи таких в дом». «Ошиблась, больше не повторится», — заверил я тетю. «На вид был такой приличный, врал, что бизнесмен. Я же, в конце концов, мысли не читаю». «Ладно, Женя, не кори себя. Ты еще молодая, не таких обманывали», — сказала тетя. «Давай мне понять, что простила мой возмутительный поступок. Кстати, любовница у этого Витьки страшненькая, невзрачная, в уродливых очках». «Что, правда?» — улыбнулась я, не сдержавшись. «Да», — серьезно ответила тетя Мила. «Если бы ей правильно подобрать оправу, было бы совсем другое дело. Прямо изуродовала себя собственными руками». «Может, ей так нравится», — заметила я, набирая номер телефона Льва Скидона. Прошло достаточно времени. Должен был освободиться. Но телефон Скидона не отвечал. Подозрения подтверждались. «Пойду к себе в комнату, поработаю», — сказала я тете, поднимаясь из-за стола. «Обедать будешь или опять упорхнешь куда-нибудь?» — спросила она. «Конечно, пообедаю», — кивнула я. В своей комнате я сейчас же позвонила Неделькиной. И ее сотовый, и домашний телефон молчали. Неужели с ней что-то сделали, выбивая информацию обо мне? Подумав, я вспомнила телефон подруги Неделькиной, но и она уже дня три ничего не слышала о Ларисе. Та не звонила, не отвечала на смски. В голову пришла мысль проверить больницы. Повезло мне в самом конце, когда я позвонила в роддом. Оказалось, что Лариса легла на сохранение. Появились какие-то проблемы, и врачи от греха подальше посоветовали ей понаблюдаться в стационаре. Мне удалось уговорить медсестру позвать бывшую клиентку к телефону. Лариса обрадовалась звонку. Долгое время не могла вставить ни слова в поток ее сумбурной речи. Лариса успела рассказать мне всю подноготную жизнь в палате, охарактеризовала своих соседок. «Лариса, обожди минуту. Тебе знаком Лев Скидан?» Оборвала я ее. «Кто?» — переспросила Лариса. «Лев Скидан, владелец бензоколонок», — повторила я. «Знаете его? Он на вас ссылался». «Нет, никогда о нем не слышала», — ответила Лариса. «Может, это какой-нибудь дружок моего мужа? Я их не запоминала». «А почему ваш сотовый не отвечает?» — поинтересовалась я. «Два дня назад на меня напали на улице два каких-то бугая и отняли сумочку. Можете себе представить?» — с негодованием сказала Лариса. «Вроде бы хорошо одеты, а отнимают у беременной женщины сумочку. Это последние подлецы, ублюдки и твари. Один мордатый такой, у другого вся рожа в шрамах от угрей?» — предположила я. «Точно. Откуда вы знаете?» — воскликнула Лариса. «По телевизору показали, что их арестовали вчера», — ответила я. Еле отделавшись от Неделькиной, я позвонила Валерию Игнатьевичу, старинному другу моего отца. Валерий Игнатьевич работал в УВД начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Здравствуй, Женя. Что, ни дня без проблем?» — с юмором спросил он. «Стараюсь», — отшутилась я, затем уже серьезным голосом спросила. «Вы поможете мне в одном маленьком дельце?» «Хм, в маленьком?» — хмыкнул Валерий Игнатьевич. «Я страшно боюсь твоих маленьких дел. Они мне даже по ночам снятся». «Нет, это совсем маленькое», — попыталась убедить я его. «А, давай», — обреченно вздохнул Валерий Игнатьевич. «Все равно ведь не отстанешь». «Не отстану», — согласилась я. «Валерий Игнатьевич, вы же слышали, что вчера в Карасеве банду задержали?» «Да, было дело», — проговорил Валерий Игнатьевич и вдруг воскликнул. «Подожди, не ты ли была той девушкой, что потрепала собровцев?» «Женя, да что ты творишь и еще мне звонишь?» «Все не так, как кажется на первый взгляд», — спокойно сказала я. «За моим клиентом охотится банда головорезов. В том доме задержали нескольких из них, а остальные все еще на свободе. Мне пришлось прорываться с боем, так как я защищала жизнь подопечного». «Ты знаешь, как у нас тут все гудит от твоих проделок?» — спросил строго Валерий Игнатьевич. «Кто-нибудь из ваших пострадал?» — спросил я виновато. «Слава богу, никто. Несколько синяков, да машины побитые», — ответил он. «Но, несмотря на это, если тебя возьмут, не жди теплого приема. Лучше убеди твоего клиента сдаться. С его делом разберутся». «Хорошо, я ему скажу», — пообещала я. «А эти, которых взяли, Что-нибудь рассказывают?» «Да, раскололись сразу. Огорошил меня Валерий Игнатьевич. Сказали, что их нанял какой-то архитектор, чтобы вынудить жену отказаться от доли имущества при разводе. Кстати, брат его жены – один из наших, из отдела по наркотикам, Никита Селиванов». Сказав последнее, он вновь завопил. «Женя, черт побери, это ты к нему в квартиру врывалась? Нет, я сойду от тебя с ума. Это вообще...» «Я не врывалась к нему в дом», — резко ответила я. «Я пришла в квартиру своего клиента поговорить с его женой, а ваш Никита с товарищами чуть не устроили надомный суд Линча». «Ой, Женя, Женя, я просто не знаю, что с тобой дальше будет. Такого наворотить!» — упавшим голосом проговорил Валерий Игнатьевич. «Хорошо, что никого не убила, не покалечила. Может, отделаешься условным сроком?» «А вы Никиту хорошо знаете?» – спросила я. «Да, давно знаю. Хорошо работает, отличные показатели. Правда, начальство его недолюбливает за нестандартные методы работы. Ну и несговорчивый он. Отличный мужик, в общем». «Что за нестандартные методы такие?» – невинно спросила я. «Ты что, маленькая, что ли?» — спросил сукаризный Валерий Игнатьевич. — Что, не знаешь, как бывает? Берешь преступника, а он успел все скинуть, и хрен что предъявишь. Вот Никиту один раз поймали, как он подкинул порошок одному бандюгану в тачку. Адвокат на суде вытащил на свет Божий пленку со скрытой камеры. Та перед входом в какую-то контору была установлена. Скандал был страшный. Бандюгана отпустили. Он потом в перестрелке погиб, застрелив перед смертью проходившую мимо девушку, возрастом как ты. Никиту отстранили от работы, завели дело, но доказать ничего не смогли, так как пленка оказалась размагниченной, а бандит погиб. Через год Никиту восстановили. «А что за перестрелка-то была?» – спросила я. «Никита там был?» «Нет». Этот урод поспорил с другим быком в ресторане. Они вышли на улицу разобраться и слово за слово схватились за пушки и устроили дуэль. «Большое спасибо за информацию», — поблагодарила я его и попросила телефон Никиты. «Женя, прекращай свои выкрутасы», — потребовал на прощание Валерий Игнатьевич. Но телефон дал. Я сказала, что позвоню Никите, чтобы извиниться. «Смотри аккуратнее, не сделай хуже», — попросил Валерий Игнатьевич. «Без вопросов», — пообещала я и отключила телефон. Слова Валерия Игнатьевича стоило обдумать. Пойманные бандиты валили все на Феофанова, скрывая истинную цель своих действий. Никита выходила вообще ангел, непримиримый борец с преступностью. Может, так оно и есть, не сдержался один раз, попятил бандитские деньги. С кем не бывает. По сети я связалась с юзером и попросила собрать информацию по строительным фирмам «Бригантины» и «Альбатрос», в особенности, что касалось проекта торгового центра. «Чем тебе строители помешали?» – удивился юзер. «Пока не знаю. Посмотрим, что накопаешь», – сказала я неопределенно. «Что, сделаешь?» «Нет проблем, конечно», — возникло сообщение на экране компьютера. «Дай мне часов 12». «Даю», — написала я в ответ послание. «До встречи в чатах». Мы простились. Я взяла диск с информацией по Никите Селиванову, вставила туда файл с письмом, адресованным лично ему. В письме я вежливо просила Никиту прекратить преследование Феофанова, а иначе изложенная ниже информация попадет куда надо, например, в главк. Диск с информацией, обернув в бумагу, я оформила как заказное письмо, написала вымышленный адрес и после обеда отнесла к дому Феофанова, где временно жил Никита. Охранник в вестибюле, покочевряжившись для пущей важности, согласился взять конверт. Я пригрозила тем, что если Никита не получит данного письма, то очень расстроится и с горя может обнаружить дома у охранника пару килограммов героина. К 5 вечера я вернулась в дачный поселок в старушку. Измученный Феофанов, как Золушка из сказки, надраивал тарелки, из которых мы вчера ели. «Воду наносил? Дров наколол?» — спросила я, подобно злой мачехе. «Сегодня наколол, но больше я к топору не прикоснусь», — зло заявил он. «Холод не тетка заставит», — изрекла я философски, бросив сумку в угол. «Что решили, чистоту навести?» «Я просто не могу жить в таком свинарнике», — завопил он, в сердцах швыряя в таз с водой мочалку. «Этот сторож живет, как какая-то скотина». «Пылевые условия», — вздохнул я. «Нам выбирать не приходится, а его устраивает. Кстати, где он? Машины нет». «Поехала осмотреть свои владения», — пробурчал Феофанов, споласкивая руки в ведре. «Ну и отлично», — сказала я и плюхнулась на диван. Измоталась кошмарно. «И что слышно на большой земле?» — спросил Феофанов. Чайник на плите как раз закипел, и он наливал себе в кружку кипятку. «Я бы тоже не отказалась от чая после 8-километрового перехода», — сказала я, благодушно улыбаясь. Ворча, Феофанов, тем не менее, исполнил мое пожелание. Отхлебывая маленькими глоточками обжигающий чай из кружки, я начала рассказывать. «Спешу обрадовать вас, Виктор Арсентьевич. Милиция объявила вас главой преступного синдиката». «Мне не до шуток», — поджал губы Феофанов. «Еще немного, и я не выдержу этого напряжения». «Расслабьтесь», — грустно улыбнулась я. «В нашем положении остается только шутить. Схваченные бандиты парятся в следственном изоляторе, а на допросах валят вину на вас. Вы, дескать, наняли их, чтобы запугать жену». «Вот сволочи!» Феофанов от переизбытка чувств врезал кулаком по столу. «И что же, им верят?» «Пока да». «Не знаю. Может быть, ваши показания изменили бы дело?» Пожала плечами я. «Вы хотите меня сдать?» Испугался архитектор. «Никита же меня прибьет!» «Я клиентов не сдаю», — отрезала я. «Просто ваше нытье я больше не могу, не выдержу. Оно наводит на определенные мысли, что, возможно, в тюрьме вы почувствуете некоторое облегчение». Глаза Феофанова чуть не вылезли из орбит. «Какая тюрьма? Вы что? Я там и дня не проживу!» — пролепетал он в ужасе. Я окинула его взглядом с ног до головы. «А, возможно, вы правы. Точно не выживете». «Есть ли выход?» — застонал архитектор, хватаясь за голову. «Что же делать?» «Не волнуйтесь. Я предприняла кое-какие шаги по решению вашей проблемы», — сказала я спокойно. «И что? Дело идет?» Феофанов посмотрел на меня с надеждой. «Идет», — кивнула я. «Сегодня, например, некто пытался выманить меня навстречу. Через меня они надеются захватить вас. То, как они действуют, выдает профессионалов высокого класса. Проанализировав их действия, я пришла к выводу, что это слишком круто для простой конкурентной борьбы. Вы вмешались в какую-то крупную игру. Возможно, дело связано с отмыванием денег через строительство. Мой знакомый скоро соберет всю информацию по вашей фирме и по конкурентам. Там будет видно, как действовать дальше». «Вот, значит, как», — тихо проговорил побледневший Феофанов. «Вы что-нибудь про это знаете?» — покосилась я на него. «Только то, что одним из основных заказчиков является администрация города», — ответил Феофанов, рассматривая свои руки. «Понятно», — протянула я. «Куча бюджетных средств, исчезающих неизвестно куда. За такое есть шанс встретить убийц в темной подворотне. Маленькая возможность выбраться из этого, найти ваш проект и отдать этим типам. Один из них оставил мне свой телефон. «А что я скажу у себя в фирме?» — спросил Феофанов. «Они в этот проект вложили слишком много. Один тендер чего стоил. Потом согласование проекта со всеми службами. Начиная от санэпидемстанции и кончая коммунальщиками. Проект был практически согласован. Осталось внести небольшие доработки, и все. «Ладно, у нас есть в запасе немного времени. Придумаю что-нибудь», — сказала я, доставая сотовый. Пришло время позвонить Никите. Он наверняка пришел с работы и уже должен был прочитать информацию на диске. Пальцы быстро бегали по кнопкам сотового. Я нажала «Соединить» и поднесла телефон к уху. Ответили почти мгновенно. Я даже подумала, что Никита дежурил у телефона. «Да, слушаю. Кто это?» Раздался в телефонной трубке голос грозного начальника отдела по борьбе с наркотиками. «Здравствуйте, Никита Тимофеевич. Это я послала вам диск. Пропела я в трубку сладким голоском. Как понравилось чтиво? Мысли какие-нибудь навевает?» «Чего тебе, тварь, надо?» — грубо спросил Никита. «Меня на шантаж не купишь». «На тварь я могу ведь и обидеться», — возмущенно сказала я. «Если я обижусь, то материалы отправятся в газеты, к вашему начальству, прокуратуру, да еще бог знает куда. Интернет большой, есть где развернуться». «Еще раз повторяю, чего тебе надо?» Голос Никиты балансировал на грани крика. В нем клокотала ярость и презрение. «Я хочу, чтобы ты прекратил преследование мужа своей сестры, Виктора Феофанова», — произнесла я мягко. «Мы поняли друг друга. Я буду защищать свою сестру любыми методами», — заорал в трубку Никита, потеряв над собой контроль. «Еще этот урод кого-нибудь к ней подошлет, и я лично порву его на части. И ты, тварь, за все ответишь. Пусть меня выкинут с должности, но я не остановлюсь. Вам обоим крышка». «Стоп. Предлагаю поговорить спокойно». Попыталась я урезонить его. «Никому не нужны неприятности. Я хочу все объяснить». «Да что ты объяснишь?» — продолжал орать Никита. «Ваши гоблины в обезьяннике поют, как соловьи». «Они поют только то, что вы хотите услышать», — сказала я ему. «Все намного сложнее. Ведь на Феофанова тоже покушались в больнице двое, мордатый и рябой. Пусть их спросят. Я лично присутствовала при этом». «Не надо сказок. Если хочешь меня в чем-то убедить, приходи со своим дружком и сдавайся», — рявкнул в ответ Никита. «Так, я пыталась договориться», — печально сказала я. «Теперь предлагаю выбор. Либо преследование Феофанова прекращается, либо информация с диска используется по назначению. В любом случае, Анжеле ничто угрожать не будет. В благодарность я получила целую порцию мата. И вам того же. До свидания». Попрощалась я и отключила телефон. «Да, трудный случай». «Ну что он?» — поинтересовался Феофанов. «Психует», — ответила я. «Пока неизвестно, сработает мой ход или нет». Услышав с улицы звук подъехавшей машины, я спрятала в карман мобильник, выключила свет и осторожно выглянула в окно. Вернулся сторож. Он как раз выбирался из заляпанной грязью Нивы. Я быстро включила свет, налила стакан водки, потом накапала туда снотворного. Дверь со слабым скрипом отворилась. Я отошла от стола. «Так-так, вся банда в сборе. поприветствовал нас сторож, заходя в дом. «Мать твою! Что это?» Он вытаращился на меня. «Новая одежда? Ты что, тратишь наши деньги?» «Какие деньги?» — подал голос Феофанов, не понимая, о чем речь. «А, заткнись, дуропляс!» — рыкнул на него сторож, не встревая в чужие разговоры. «Чего?» — спросил Феофанов, краснея от злости и сжимая кулаки. «Всему есть предел!» Вот, разряжая ситуацию, я подала сторожу стакан водки с соленым огурцом. «Выпейте с устатку!» И, обращаясь к архитектору, «Сидеть и молчать, ясно? Не время устраивать разборки!» «Ясно, ясно!» Он сел на стул и отвернулся к окну. «Что-то твой братишка, или кто он тебе, борзеет?» Сторож выдохнул, махом опрокинул стакан и, крякнув, закусил хрустящим огурцом. «Эх, хорошо в стране советской жить!» «Точно», — подтвердила я. «Пойдем пошепчемся», — потянул меня сторож в соседнюю комнату. Я подчинилась. Мы подошли к кровати. «Давай раздевайся, перепихнемся, а потом расскажешь про бабки». «Ты ез...» — на полуслове он рухнул в постель и захрапел. Я вернулась к Феофанову. «Слушайте, Евгения Максимовна, а из-за ваших капель этот урод не окочурится?» — спросил он с беспокойством. «Не хотелось бы в довершение оказаться соучастником убийства». «Я знаю, что делаю», — пояснила я. «Вещество не взаимодействует со спиртом. Его специально разработали, чтобы подливать водку или коньяк». «А когда мы поедем искать диск с проектом?» — перешел Феофанов на волнующую его тему. «Веня этот постоянно провоцирует. Еще немного, и я набью ему морду». «Потерпите до утра», — сказала я. «Сейчас в Карасеве еще опасно. Завтра утром позвоню Никите, узнаю, как он решил поступить. Потом съезжу в Карасев, но одна. Вам в любом случае соваться туда нельзя. Нас вдвоем сразу вычислят». «Слушайте, а как вас нашли по телефону? Я-то думал, что профессионала, подобного вам, не достать», — спросил Феофанов и выжидающе посмотрел на меня. «Любого можно достать, каким бы профессионалом он ни являлся. Главное — быть готовым к этому», — ответила я. «А достали они меня, проверив ваши телефонные звонки Неделькиной. Та тоже звонила и вам, и мне. Они узнали, что вы наняли профессионала. Также знали, что Неделькину охранял профессионал. Об этом написали в газетах после суда над ее мужем. Затем они напали на улице на Неделькину, отняли сотовый, проверили записную книжку и выяснили, как меня зовут. Я значилась у нее в телефоне, как Евгения Максимовна». «Так по номеру телефона они вычислят вашу фамилию, прошерстят родственников, найдут тетю». Я прервала логические построения Феофанова. «Мой сотовый зарегистрирован на человека, который давно умер. Тут им ничего не обломится». «Но вы же говорили, что они все равно через несколько дней могут нас вычислить», — не отставал Феофанов. «Как же они это сделают?» «Всегда есть способ», — заметила я. «В зависимости от того, насколько ценен для них проект торгового центра и насколько обширны у них связи и технические возможности. Если они проверят по секретным архивам КГБ всех женщин, имеющих специальную подготовку, проверят их родственников, тогда вычислить меня теоретически возможно. Конечно, эта работа займет много времени. Только я не собираюсь это время им давать. Мы будем действовать на опережение». «Надеюсь, что получится», — вздохнул Феофанов. «Давайте поедим», — предложила я. Феофанов одобрил мое предложение. Вместе мы приготовили омлет с колбасой, я нарезала сыр, открыла две банки консервов горбуши. В принесенном сторожем пакете обнаружились даже консервированные ананасы. За ужином мы недурно провели время, болтая на отвлеченные темы. Головорезы, убийцы, милицейские облавы были отложены до утра. Архитектор рассказал несколько историй из своего детства, здорово повеселивших меня. В печи негромко постреливали поленья, за окнами выл осенний ветер. Я неспешно потягивала кофе, закурила сигарету. «Слушайте, Евгения Максимовна, почему вы против нашего сближения?» Вопрос Феофанова разрушил идиллию. «Мы оба взрослые люди. Ну что плохого может случиться?» «Все, вижу, пора укладываться спать», — сказала я нетерпящим возражение голосом. «Прошу помнить, мы не на пикнике». «Ну вот, сразу спать», — проворчал Феофанов. «Время 11:15. Я в такую рань не усну». «Я могу помочь», — предложила я. «Спасибо, не надо», — ответил Феофанов недовольно. Я, как и вчера, постелила себе на диване, а архитектору на полу. Феофанов критически оглядел постель, но воздержался от комментариев. Выключив свет, я улеглась на диван и еще долгое время слышала, как перевозбудившийся от нашего общения Феофанов ворочается и вздыхает. Сама я в этот момент думала о том, что если Никита не пойдет на предложенную мной сделку, то придется дополнительно к расследованию разрабатывать меры по противодействию розыскным мероприятиям милиции. Там знают, что я меняю внешность, поэтому на грим теперь особо полагаться не приходится. Незаметно для себя я провалилась в сон.